Был с ними, княже, один русский, в богатой одеже, вот он и допрашивал меня, а басурмане били, пока не узнали, что я сын воеводы. Тогда они даже накормили меня, но потом привязали к дереву и охрану поставили. А потом, гляжу, они уже мертвы, а мне некто в пятнистой одежке уста рукой закрыл и нож достал. Я мыслил, все, убивать будет, а он мне уз разрезал и на ноги поставил. И молвит, мы пришли тебя спасти, только не кричи. Сеня Траутман улыбнулся и кивнул, а Феодор поклонился ему, затем мне, и продолжил. Спаси вас всех, Господи, княже, но надо доложить государю о ляхах и крымчаках. Не бойся, Феодоре, сказал я, сделаем. А какие силы в городе? Полк пеший из 12 сотен, 2 конных сотни, 32 пушки. Старые пушки-то, других-то нет, княже. А есть здесь место, откуда видно город? Спросил я у Захара. Есть, как-нибудь, Соловьиная гора, на полночь. Я посадил Захара на коня перед собой, и, когда мы тронулись, спросил его, вспомнив былину, которую мы изучали в воскресной школе. Неужто в честь соловья-разбойника, с которым дрался Илья Муромец? Мальчик впервые улыбнулся. Старики бают, что так. Ехать туда было минут, наверное, с 10. Верхушка у горы была голая, и с нее открывался великолепный вид на прекрасный древний город на обрывистом холме над Десной, окруженный мощными дубовыми стенами, и на поля и посады, его окружавшие. Но то, что творилось вокруг него, можно было описать словами из той самой былины. У того ли города Чернигова, нагнано-то силушки черным черно, а и краткое черным черно, как черна ворона. Супостаты были везде, по-восточному пестрые шатры, над одним из которых развивался голубой флаг, располагались на востоке, там, где факелами догорали избы пригорода. Вокруг них сновали черные фигурки, причем у меня сложилось впечатление, что сразу несколько из них тянули за волосы каких-то женщин. Далее на запад посады не горели, наверное, гордые шляхтичи решили, что городу не устоять, и все, что вокруг, станет их добычей. Тут и там реяли трехязыки и польские флаги, такие же красные, как и русский, но с еле различимым белым орнаментом. Если мы находились бы хоть немного ближе, то я увидел бы вышитого орла на фоне белого латинского креста. Батареи орудий, расставленные по периметру, то и дело изрыгали из себя снопы огня. Стреляла и русская артиллерия, но реже. У меня опустились руки, но Саша неожиданно сказал: «Ну что ж, ситуация обнадеживает. Тем более, Ноготков Оболенский, если верить тому, что о нем писали, воевода неплохой, грамотный. Сделаем, наверное, так, 6. После битвы. Знаете, как бывает, когда вокруг тебя все крутится с поразительной быстротой, а ты сидишь и ждешь, чем все это кончится. Вот и я, как главнокомандующий объединенными измайловскими силами, видел бой со стороны и особой опасности не подвергался. Зато теперь именно князь Николаевский сидит в гостях у Феодора Иоанновича Ноготкова-Оболенского. Вообще-то, скажу честно, я рвался в бой, но, как мне доходчиво объяснил Ренат, только тебя там не хватало. И смягчил это напоминанием, что я, министр иностранных дел и особа, приближенная к императору, тьфу ты, царю. Мне пришлось куковать на Соловьиной горе в компании Захара и двоих солдат, поставленных обеспечивать мою драгоценную безопасность, и, весьма вероятно, не пущать меня в направлении боевых действий. По крайней мере, когда я подался вперед, сержант Захарьин схватил меня за плечо. Опасно там, княже. Так что то, что я увидел, было сродни калейдоскопу. Вот, неожиданно для поляков, снаряды наших трехдюймовок методично уничтожают их батареи. Одновременно, минометы бьют по шатрам. Вот из близлежащего леса начинается пулеметно-винтовочный огонь по татарам. И, когда оттуда вылетает наша полусотня, гордо именующая себя эскадроном, обезумевшие татары бегут к Десне и прыгают в нее, пытаясь спастись. Река холодная, быстрая, широкая. Кому повезло, вылезают из нее на нашу сторону, а кому нет, плывут вниз по течению, не подавая признаков жизни. Те, кто не рискнул броситься в реку либо выжил, бросают оружие и сдаются. Вот к ним присоединяются и многие поляки. Лишь только крылатые гусары пытаются ударить по нашим, но пулеметы косят их, как траву. А вот открываются ворота Чернигова, и его гарнизон бьет ляхом в спину. И вот, наконец, Захарьин с поклоном говорит: «Княже, а теперь тебе уместно, ты же воевода». Сгорая от стыда, я поехал к городу, где меня с низким поклоном встретил Феодор Иоаннович Ноготков-Оболенский. «Спаси тебя, Господи, княже, и за спасенный город, и за спасенного сына моего. Тщетно я пытался промямлить, что сам я даже не участвовал в бою. Саша, присоединившийся к нам, так дал мне в бок, что до меня дошло, что лучше молчать. И мы с важным видом въехали по подвесному мосту в Древний Чернигов. Вскоре пришел Ренат и доложил, что сдались 2500 крымчаков и более 7000 поляков. И, если поляк, но ничего не сказал, памятуя убитых в Новоселове, среди пленных улов был на порядок знатнее, чем даже в Курске, начиная с Селимита-Гирия, брата нынешнего крымского хана Газигирия, и Януша Радзивилла, магната Речи Посполитой. А вот у нас потерь практически нет, 12 легкораненых, и все. Я предложил воеводе позаботиться о менее знатных пленных, а также собрать для гарнизона польское и татарское оружие. Тот согласился, но сказал, что мне причитается плата, особенно за пушки. Я отказался. Феодоре, мне главное, чтобы Чернигов стояло и впредь, поэтому бери, если тебе нужно. И, подумал, добавил фразу Луспекаева из «Белого солнца пустыни». Я мзду не беру, мне за державу обидно. Феодор Иванович меня расцеловал, но отказался брать хоть что-либо из войсковой казны незваных гостей. Я согласился, конечно, денег у нас еще достаточно, но нам здесь сидеть год, а скорее два, и кто знает, сможет ли Леня сотоварищи в голодные годы хоть что-нибудь заработать для нашего дела. Поинтересовался, кстати, про зернохранилище. Много у нас в этом году зерна, все сделали так, яко государь приказал, да и рыбы днепровской сушеной и соленой. Феодоре, позволь мне расспросить пленных, можешь и своих людей прислать. Добро, позову своего заплечных дел мастера, он их быстро разговорит. Я только открыл рот, чтобы отказаться, как подумал, что одно лишь присутствие палача может развязать язык спесивым ляхам, а демонстрация петли – крымчакам. Ладно, вот только пусть ничего не делает, пока я ему не скажу. Не знаю, было ли это из-за вида палача либо по другой причине, но и Радзивиллу, и Селимит-Гири, и другие пленные запели сразу. Допрашивали мы их поодиночке, но рассказывали они примерно одно и то же. Во-первых, поляки намеревались после Чернигова ударить по Новгороду Северскому, а затем по Рыльску и Курску. Путивль, отрезанный от русской территории, оказался бы довольно легкой целью. Таким образом, они смогли бы завоевать весь русский юго-запад. Татарам же обещали отдать часть добычи и всех жителей этих городов. Как мне сказал Радзивиллу, русские нам там не нужны, мы заселим наши новые города католиками. Во-вторых, лагерь поляков находился в Любиче, древнем русском городе на левом берегу Днепра, который единственный из всех черниговских владений русские отдали Литве в 1503 году, в обмен на что литвины согласились на русский суверенитет над остальной территорией. В-третьих, в Любеч только что приехали католические иерархи из числа пламенных борцов за унию и против православия. Было и в-четвертых, часть полона, захваченного татарами у Чернигова и южнее, даже на землях, принадлежавших Речи Посполитой, находится в десятке верст к югу от Чернигова под охраной 300 татар. На мой вопрос, почему они не повели полонян на юг, Селимит-Гирий лишь пожал плечами. Княже, он весьма неплохо говорил по-русски. Как ни странно, мы надеялись пригнать туда еще черниговцев, а затем вернуться всем войском в Крым. Разве вы собирались уходить? Скоро начнутся морозы, княже, покачал головой тот. Поэтому мы собирались уйти уже через 3-4 дня, не позже. Я предложил Нагодкову Оболенскому, пока поляки не очухались, пойти на Любеч. Там, по словам Радзивилла и других, почти не оставалось гарнизона, так что моего эскадрона, усиленного 2 75-миллиметровками и 2 конных сотен черниговского полка, должно было более чем хватить. Воеводе понравилась моя идея, и он добавил, что пошлет нам вдогонку 2 пеших сотни артиллеристов для гарнизонной службы. На мой вопрос, почему пушкарей, тот ответил, что 2 года назад поляки поставили несколько орудий на Замковой горе, и нацелены они на Днепр, чтобы русские корабли по нему не ходили, а теперь оттуда можно будет и движение по реке контролировать, и переправу через нее. С выходом решили не медлить и назначили его на раннее утро следующего дня. Подумав, я решил пойти с ними. 2 других моих сотни еще вечером переправились через Десну и отправились на юг, к месту, где, по словам Селимита-Гирия, держали остальной полон. Конечно, он мог и соврать, но он оставался в наших руках, и я ему дал понять, что выкуп за него для меня не принципиален. Потому, как он побледнел при этих словах, я понял, что его словам можно доверять. Третья же сотня, равно как и большинство нашей артиллерии, оставалась пока в Чернигове. 7. Дворец съездов. 100 лет назад, в 1500 году от Рождества Христова, а от сотворения мира в 7008 году, литовский князь Александр потребовал, чтобы его вассал князь Семен Иванович Бельский, правитель города Белое и окрестностей к юго-западу от Твери, перешел в римский закон сиречь католичество. Бельский попросился под руку царя и великого князя Руси Иоанна III, куда и перешел вместе со своим княжеством. Александру сие не понравилось, и он потребовал возвращения земель. Но Иоанн не только не согласился, но и объявил литовским послам, что к Москве перешли и князья Масальские с городом Масальском, и их родственники князья Хатитовские, а в апреле к ним присоединились Семен Иванович Стародубский Можайский и Василий Иванович Шемичич Новгород-Северский. В те времена многие князья и бояре уходили с Литвы на Русь, кто с землями, кто без. Чаша терпения Александра была переполнена, и он объявил, что, если перебежчики не одумаются, он вернет мятежные земли силой. Иоанн послал войска на защиту своих новых подданных, и началась очередная литовско-русская война, в результате которой Русь получила восточную треть литовских земель. Единственным городом, который вернули Александру, чтобы хоть немного подсластить пилюлю, был древний Любеч на Днепре. Впервые он упоминался под 882 годом, когда Олег и малолетний Игорь присоединили его к Руси. Там же происходил княжеский съезд 1097 года, положивший начало системе удельных русских княжеств. Роль дворца съездов играли палаты в Любичском детинце, но и детинец, и все посады были уничтожены монголами. Единственное, что, возможно, сохранилось, это пещера, в которой, согласно некоторым свидетельствам, поселился на склоне лет святой Антоний Печерский, уроженец Любича и основатель Киево-Печерской лавры. Получив городок обратно, Речь Посполитая укрепила замковую гору, как они ныне именовали детинец. Под горой же находился единственный возродившийся посад, превратившийся в твердыню православия на литовских землях в среднем течении Днепра. Но Речь Посполитая смотрела на это сквозь пальцы, ведь через Любеч проходил главный торговый путь в Чернигов и Северские земли. Но 2 года назад, одновременно с попыткой захватить Посеймье, дорога была закрыта, а русские купцы, которым не посчастливилось находиться в Любиче, попали в тюрьму в подвалах замка, и семьи их были вынуждены платить выкуп. С тех пор торговля прекратилась. Более того, поляки разместили пушки на замковой горе, чтобы препятствовать проходу русских судов по Днепру. «Это все мне рассказала Иона, сотник первой конной сотни, которая вместе с нашим эскадроном выходила на Любеч на следующее утро после нашей победы под Черниговым. Вышли мы рано утром. За ночь, впервые за время нашего пребывания в этих краях, температура упала ниже нуля, и лужи затянулись тоненькой кромкой льда. До Любича было чуть более 50 километров. Дорога извивалась по густому лесу, перемежаемым редкими деревнями и селами, состоявшими из изб с резными наличниками и иногда деревянными церквями на центральной площади. Но людей мы не видели, часть ушли в Чернигов, часть в леса. И только в Шуманах, первом селе под властью Речи Посполитой, ушли не все. У церкви, на деревенском кладбище, у свежевыкопанной могилы стоял крест. Рядом на коленях, прямо на промерзшей почве, стояла женщина и тихо плакала. Увидев нас, она с надеждой посмотрела на меня. «Панове, вы русские?» «Именно так. Се супруг мой, диакон Сергий. Убили его ляхи за то, что они с отцом Иринеем отказались переходить в унию. Приезжал некий униат Иерей, отец Гидеон, и склонял их к этому, а когда они сказали, что не пойдут на поклон папе римскому, тот приказал схватить отца Иринея. Муж мой хотел его защитить, так какой-то поляк зарубил его саблей. Я спустился с коня и поклонился могиле, а затем матушке. Та робко улыбнулась. «Ритуйте отца Иринея, добрые люди. Его матушка, Мария, захворала, когда мужа увезли. Дай-то Господи, чтобы хоть к ней супруг вернулся. А зачем он им?» — сказал я и тут же пожалел. Но матушка ответила: «Один из наших вернулся днесь из Любича. Байт, там на рынке 5 столбов поставили, и хвороста навезли. Боюсь я, добрый человек. Сделаем, что сможем», — пообещал я, подумав про себя, что это кардинально меняет наши планы. Мы собирались заночевать в верстах в 5 от Любича и наведаться туда рано утром. Теперь же мы гнали коней, хорошо еще, у каждого было по заводному, и к половине четвертого прибыли к хутору Березовка в 2 верстах от города. Там мы услышали колокольный звон, доносившийся из Любича. Обоих стражников, стоявших у открытых ворот, наши ребята попросту сняли из винтовок, а затем мы вошли в город, ведя коней под уздцы и ступая как можно тише. В 2 кварталах перед нами, насколько мы могли видеть, дорога расступалась и превращалась в площадь. Даже с того места, где мы были, был слышен гнусавый тенор, вещавший что-то на латыни, а затем другой, пониже, заговорил со странным акцентом. Циерей Алексий, Иринея и Борис, так же диаконы Сергий и Александр, не последовали святой уне и посему суть еретики, повинны смерти через вогонь. Я сделал знак, мы вскочили на коней и ворвались на рыночную площадь, что у Пятницкой церкви. На ней к 5 столбам, под которыми были навалены огромные кучи хвороста, были привязаны люди в рясах. Даже с нескольких десятков метров было видно, что на лицах их не было живого места, лишь кровь и синяки. У 4 из них головы свисали, как у 3 кукол, а 5 силился выпрямить шею. Толстый монах зажигал факел, а на помосте стояло 3. Католический епископ, католический же священник, бубнивший далее на латыни, и 3 в православном священническом облачении. Униат, подумал я, ведь я в свое время был на свадьбе в униатском храме, и меня поразило, что убранство его, равно как и одежда священников, мало чем отличались от православной церкви. Что неудивительно, за переход под власть папы им разрешили оставить православную атрибутику и обряды. Перед помостом стояло 2 десятка польских солдат, а недалеко собрался безмолвствующий народ. И вдруг 5 священнослужитель наконец поднял голову и сказал твердым голосом: «Отче, отпусти им, не видя бо, что творят». Толстый монах ударил несчастного по лицу, взвизгнув: «Замкни уста, херетику». Но, завидев нас, бросил факел, встал на колени и заорал, путая польские слова с русскими: «Милощи проши у паньства, я не сам, меня змусили». Солдаты побросали ружья и тоже попадали на колени, равно как и оба католика, а вот лжеправославный выставил крест и зычно крикнул: «Кайтесь, грешницы». Его, как и других, споро повязали, пока другие бережно снимали священнослужителей. Тем временем, ко мне подбежал пожилой человек с вислыми усами: «Мацпане, не видишь, что ли, это князь Николаевский?» — цыкнул на него один из людей ионы. Тот побледнел и бухнулся на колени. «Не ведали мы, что ты князь, не гневайся». «Вставай», — ответил я с улыбкой, — «а то и правда буду гневаться. Княже светлейший, я, выборный городской голова, Иван Еремеев сын. Вон там мой дом, снесите святых отцов туда, у меня дюже места». Пока ребята несли их туда, он еще раз попытался встать на колени, я еле-еле успел поддержать его. «Не надо, Иване, мы не ляхи, мы с вами русские люди, у нас стоять на коленях потребно только перед Богом, и светлейшим меня называть не обязательно». Тот махнул рукой, и ко мне подошли еще с 10 пожилых людей. «Княже, дозволь прошение подать, не отдавайте нас больше ляхам, хотим под руку православного царя, мы вас никому не отдадим», — заверил их я, а сам подумал, что, не дай бог, может и заключат наш очередной договор, который вернет город полякам или там литвинам, и пообещал себе, что подниму этот вопрос с Борисом. Конечно, грустно, что потомок либо сродник того самого Семена Бильского, который перешел на сторону православной Руси, чтобы не изменять своей вере, теперь предатель и агент Речи Посполитой в наших рядах, и что у него есть какое-никакое, но влияние на Бориса. Но ничего, прорвемся. Вслух же я попросил его: «Расскажи лучше, что здесь было». 3 года тому приезжал человек от короля польского, выгнал батюшку из Троицкого храма, что в Детинце, и католикам его отдал, а священникам Пятницкого и Покровского сказал, чтобы в унию переходили. Они отказались, он кричал на них, но не срабил ничего и уехал. Только в Троицкий храм с тех пор никто и не ходил, токмо ляхи. А в сентябре прибыли много-много солдат ихних, грабили и баб сильничали, а когда мы ходили к их генералу, тот побил нас и прогнал, и еретиками обозвал. А потом приехали эти 2, и иезуит Петр, он показал на латинянина, и Гедеон, который в рясе православной. Сначала пришли в наши храмы и сказали батюшкам, чтобы у нее признали, а неделю назад арештовали их, а потом еще одного привезли из Шуман, бают. Всю 7 кричали они, били их, наверное. А 3-го дня епископ прибыл, Циприаном кличут, объявил, что Чернигов скоро ихним будет, и что всем нам в унию треба. И сегодня всех на площадь согнали, сказали, еретиков палить будут. А разве наши батюшки еретики, хотели мы освободить их, да там жил не же с бердышами да фузиями. Спаси тебя и твоих, Господи, что успели вовремя. Слава Господу Богу нашему, перекрестился я, и еще просим тебя, княже, эти люди, и иезуит Петр и отец Гедеон, хвастались, что много православных на костер отправили, в Гомеле, в Бресте, в Полоцке. Сжечь их надобно, видишь, столбы же есть, и хворост, не дозволю. Отвезем их в Москву, пусть их царь судит. Добро, княже, сказал седоусый, но как-то уныло. Тут заверещала рация, и я, на глазах делегации, чьи глаза стали квадратными, ответил: «Лосось, Сидору». «Ага, Петр Сидоров, командир нашего конного эскадрона». «Лосось слушает». «Взяли мы гору, впрочем, и сопротивления-то не было, сами ворота отворили, а было их всего полсотни, два десятка артиллеристов да три из полусотни пехотной. Другие к Чернигову ушли, теперь здесь и она обустраивается. С пленными что делать? Ценные есть? Да нет, главный тут, хорунжий какой-то. Здесь остались подземелья, еще домонгольские, там они теперь и содержатся. Да и ты давай лучше сюда, здесь условия всяко получше будут, чем в посаде. Дворец все-таки, пусть и скромный, дворец съездов, подумал я, хотя, конечно, тот, древний, давно уже в руинах, впрочем, именно на нем и покоится фундамент нынешнего. 8. Покой нам только снится. Отгадайте с трех раз, кому предоставили покой для VIP. Настоящие стекла в окнах, кафельная печь, ковры, гобелен на стене, кровать под балдахином, и даже без клопов. Конечно, пахнет дымом, как мне объяснили, у последнего поляка, который спал на этом месте, были блохи, которых пришлось выкуривать. Другие помещения дворца были поскромнее, в окнах были лишь ставни, через щели в которых дуло, а вместо кроватей были деревянные топчаны с соломой вместо матрасов. Пахло какой-то гадостью от клопов, которая, как оказалось, была у нас в наборе. На этаже были и внутренние комнаты с запирающейся снаружи дверью. В одну из них мы поместили епископа и того самого толстого монаха, оказавшимся личным его святейшества прислужником, а оставшихся солдат затолкали в подвалы вместе с их хорунжем. Петра и Гедеона мы оставили внизу, в подвале у головы. После обильного ужина, я лег спать, но только я заснул, как меня разбудили вопли. Я вскочил и открыл окно, все эти звуки доносились из посада. Я быстро оделся, взял десяток измайловцев и поскакал с ними вниз, по крутой дороге, каким-то чудом не сломав себе шею. На рыночной площади я увидел, что к столбам были приторочены двое, а один из священников, еле стоя перед ними и держась за помост, выговаривал собравшейся толпе, у многих из которых были факелы: «Не берите грех на душу, православные, нехай их судит сам государь, ведь повязал их князь, он и пообещал отдать их царю». Я узнал отца Ириния и подошел к нему под благословение, затем спросил: «Честный отче, что здесь произошло?» «Спалить попистов хотели люди, разбудили меня их крики, я встал с постели, накинул подрясник и отправился к народу, дабы защитить его от страшного греха». «Так, народ, расходимся», — крикнул я. «Так ведь они хотели наших святых отцов спалить», — промямлил кто-то. «Они хотели, но мы не ляхи, мы православные», — сказал я. «Обоих католиков мои ребята отвязали, но оказалось, что первый из них, иезуит Петр, был избит до такой степени, что уже был мертв. Другой же, униат Гедеон, тоже был близок к смерти. Он взмолился: «Господине, князь се, мордерцо», важно поправил его голова, откуда ни возьмись, нарисовавшийся рядом. У меня сложилось впечатление, что именно он верховодил линчевателями, но я ничего не сказал. «Княже Светлый, будь ласка, позволь отцу Иринию исповедовать меня, а потом желаю с тобой переговорить». Я посмотрел на отца Ириния, тот кивнул. «Прикажи отвезти нас в покой, где я лежал, там больше никого не мая, иных иереев и диаконов отнесли в их дома. Мои ребята унесли Гедеона, а я придерживал храброго батюшку, который с трудом ковылял. Как он сумел так быстро выбраться к народу и встать между ними и их потенциальными жертвами, я даже не знаю». Опершись на столик и положив на него Евангелие и крест, предоставленные головой, он строго посмотрел на меня, и я ретировался. Голова угостил меня взваром из ягод и, потупив глаза, промямлил: «Светлейший княже, не гневайся на нас, не могли мы простить латинянам, что они наших батюшек сжечь хотели. Ладно, вздохнул я, но помните, вы теперь Русь, и негоже творите таковое. На Тате есть суд. Добро, добро, княже, ответил тот, причем в голосе его я явственно услышал облегчение. Где-то полчаса мы сидели и ждали, потом отец Ириней вышел к нам. Батюшка, тебе же лежать надобно, бросился к нему голова. Надобно-то надобно, но нет у тебя другого ложа, на том сейчас Гедеон. Есть, как же нет, а ты, княже, повернулся ко мне отец Ириней, ступай к Гедеону, просил он вельми. Гедеон рассказал мне многое. Был он секретарем у епископа Львовского, которого тоже звали Гедеон, и, когда тот принял унию, то отец Гедеон с радостью присоединился. Затем, по благословению своего епископа, он стал переводчиком у отца Петра Скарги, который ездил по Белой и Черной Руси и требовал, чтобы тамошние священники присоединялись к унии. Согласились очень немногие, поэтому скоро отец Петр начал лишать схизматиков сана и помещать под арест. Церкви же отбирались в пользу унии. После поражения Речи Посполитой в Посейме в 98 году было решено временно прекратить насильственное отчуждение церквей и перейти к тактике увещевания. Но, кроме приходов, принявших унию в самом начале либо отчужденных силой, ни один приход в зоне ответственности отца Петра не присоединился к греко-католической церкви. Этим летом насильственные захваты возобновились, но не раз и не два Скарге приходилось уносить ноги от разъяренного местного населения. И, наконец, когда в Варшаве возникла уверенность в том, что Чернигов и Северские земли удастся захватить без проблем, Скарга решил действовать самыми радикальными мерами, вплоть до объявления противников унии еретиками и казни их. И Любеч должен был стать первым полигоном для опробования этой тактики. Понятно. А зачем вы попросили отца Ириния об исповеди? Грешник я страшный, княже. Если не выживу, то пусть хоть предстану перед Господом исповедовавшимся. А если выживете, супруга моя, матушка Епифания, умерла сразу после того, как я принял унию, некоторые говорят от горя, детей у нас так и не народилось. Поэтому желал бы постричься в монахи, грехи свои отмаливать, если суд не повелит меня казнить. Когда я вышел, голова передал мне, что меня просит зайти к нему отец Ириней. Тот лежал в кровати, но, увидев меня, с трудом присел и попробовал изобразить поклон. Я приложился к его руке и сказал: «Батюшка, вы хотели меня видеть?» «Да, сын мой, прошу тебя, скажи государю, нехай дозволит Гедеону постричься в монахи. Верю я, что мы спасли душу православную». Вернувшись в свои покои во дворце, я долго пытался заснуть, но события последних суток все еще стояли перед глазами. И, когда я наконец прикорнул, меня разбудил Петя Сидоров. «Алексей, вставай. Сколько времени, Петь?» 8 часов, как ты и просил. «Воистину, — подумал я, — покой нам только снится. 9. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». На следующий день из Чернигова пришли 2 сотни, включая команду артиллеристов, и мы вместе с Ионой отправились в Чернигов, прихватив с собой отца Ириния. Батюшка потребовал возвращения в родной приход, и ему это было разрешено с условием, что он неделю проведет в постели. На время его лечения по моей просьбе собирались прислать в Шуманский храм священника из одного Черниговского собора. То же было сделано и для Пятницкого храма в Любиче, ведь обоим тамошним батюшкам точно так же предстоял курс лечения. Кроме батюшки и наших ребят, в 2 закрытых каретах, найденных в каретном сарае любичского детинца, ехали католический епископ с монахом и отец Гедеон с Харунжем, командовавшим любичским отрядом. Пленники были связаны, и, кроме того, с каждым находилось по 2 стражника. Но, как оказалось, ни поляки, ни Гедеоны не собирались ничего предпринимать. Зачем? Епископа все равно выкупит, Харунжева, наверное, тоже. А Гедеон надеялся, что ему позволит уйти в монастырь. Заночевали мы в Шуманах. Отец Ириней, невзирая на протесты нашего фельдшера, отслужил благодарственный молебен у себя в храме, и нас разместили по деревенским домам. Мне довелось заночевать у батюшки, ни он сам, ни его матушка не хотели и слышать о том, что их спаситель пойдет к кому-нибудь еще. Впрочем, матушка Ефросиния, ко всему прочему, получила шанс утолить свое любопытство. Пришлось ей рассказывать про Русскую Америку, про наш вояж, про Измайлова, Николаев и Александров, а потом, про надвигающийся холод и голод, и про то, что запасы имеются в Чернигове, но что сеять яровую пшеницу лучше не надо, а вот грибы и рыбу солить не помешает. Батюшка кивнул. «Позабочусь я об этом, княже». А на следующее утро, когда я подошел под благословение, отец Ирине неожиданно спросил: «Княже, если меня благословят, можно и нам с матушкой посмотреть хоть одним глазком на Русскую Америку?» «Конечно, отец Ирине, вот только дорога туда будет долгой и утомительной». «Ничего, я еще молод, и, с Господней помощью, справлюсь. Вот только, придется вам, наверное, там остаться, ведь я не ведаю, когда нам вновь предстоит путь на Русь». Тот задумался и посмотрел на матушку, и та твердо сказала: «Справимся, если ты позволишь». Я подумал, что такие, как отец Ириней, нам нужны, и пообещал взять их с собой при условии, что это разрешит вышестоящее церковное начальство. После чего мы поехали дальше и были в Чернигове к вечеру. Город и посады были забиты полонянами, теми, кого мы спасли у Чернигова, и освобожденными из полона нашей сотни реки Лыбедь. По их словам, татары, увидев, сколь немногочисленным был наш отряд, сначала пошли в атаку, но, потеряв несколько сот человек под пулеметным огнем, в большинстве своем сдались, а тех, кто сумел убежать, забили до смерти полоняне. Уйти смогли единицы, а у нас прибавилось около 3000 малороссов и 436 пленных крымчаков. Еще до моего прихода, полоняне указали на убийц и насильников среди выживших, и несколько десятков из них висели на деревьях у города. Другие же пленные, и поляки, и крымчаки, к моему удивлению, усердно копали братские могилы для своих, и индивидуальные для защитников города. Оказалось, что командир 3-й нашей роты, Мурат Амангалиев, из астраханских татар, служил в армии в Слупске, в Польше, где познакомился с полькой, и немного выучил тамошний язык. Это позволило ему обратиться сначала к полякам на польском, а потом к крымчакам на татарском, и, самое интересное, и те, и другие его поняли. Я им разъяснил, что на этот раз мы будем милостивы и часть из них оставим в живых, если они искупят свою вину ударным трудом, и добавил, что те, кто ленится и отлынивает, могут оказаться на тех же деревьях. «Зря ты так, Мурат, мы же не звери, а с этими по-другому нельзя». Но я добавил, все те, кто придет с подобными рейдами в будущем, будут точно так же висеть, и их души в рай уж точно не попадут. Впрочем, даже если бы я и остался мусульманином, я б не поверил, что их возьмут в рай, но этого я говорить не стал. Мурат, под именем Мартын, крестился у отца Николая незадолго до нашего похода. Особенно они зауважали меня, когда я привел пару цитат из Корана на арабском. Бабка моя была известной декламаторшей Корана, она и меня научила, когда я маленький был. Она, представь себе, и в 85 лет еще ездила читать Коран перед усопшими, ее постоянно приглашали и неплохо за это платили. Так что, не боись, все, что надо, я наизусть запомнил. Результат был интересен. В тот же вечер, Мурат привел ко мне какого-то мерзу со сломанным носом, причитавшего что-то на своем наречии. Представляешь себе, пошел я их проведать, у нас почетные пленные содержались отдельно, как он ко мне, мол, ты наш, мусульманин, плюнь на гиуров, помоги нам бежать, а мы тебя в Крыму отблагодарим. Я и не сдержался, и дал ему в рожу. Мирза оказался кузеном Селимита. Мы решили его пока не казнить, но посидеть в темной комнате на хлебе и воде ему пришлось. После этого, все знатные крымчаки вдруг сделались шелковыми и, если к нам и обращались, то только заискивая. Подумав, мы заставили их работать в тюремном блоке, не в полную меру, но ни татары, ни поляки не были довольны. Впрочем, вопрос, кто следующий хочет на виселицу или в карцер, мгновенно их отрезвлял. Большую же часть времени я проводил в компании Феодора Иоанновича, Саши Сикаева и Рената Аксараева за обсуждением устройства новой границы. Ведь добиться существенного прироста населения можно было только обезопасив население от татарских набегов и нападений поляков. Зато окупиться оно должно было старицею, климат здесь был намного мягче, а земли – плодороднее, чем в более северных районах Руси, и даже в следующем году можно было надеяться на хоть какой-то, но урожай. Подумав, я рассказал воеводе и про то, что в Польше в скором времени может появиться самозванец, который объявит себя царевичем Дмитрием, и что многие из тех, кто недоволен правлением Годунова, присоединятся к нему, и начнется на Руси смута. Ноготков Оболенский помрачнел, но сказал: «Пока я здесь, не бывать тому, чтобы Чернигов открыл ворота самозванцу. Да истинный Дмитрий не мог престол унаследовать, бо мать его седьмой женою была, а дозволяет Святая Церковь лишь трех. Но имей в виду, воевода, что вокруг тебя могут быть предатели. А теперь давай обсудим, что делать будет потребно. План у нас получился такой. Во-первых, мы и здесь решили оставить отделение курсантов. Двое из них умеют обращаться с рацией и смогут оперативно информировать нас о любой опасности. Во-вторых, этой весной мы решили устроить в Чернигове учебный полк по образу и подобию Измайловского, но с вооружением рубежа 16 и 17, а не 20 века. Начнем мы, как и в Измайлово, с обучения рекрутов американским цифрам и письму. Кроме того, нужно будет построить учебное здание, казармы и полигон. А мы пока проработаем программу обучения и весной пришлем инструкторов на замену остающимся здесь ребятам. В-третьих, за Десной и на Днепре будут созданы форты, в которых и будет дислоцироваться новая часть. Там же будет установлена часть пушек, захваченных у поляков и крымчаков. В перспективе, такие же крепости будут построены и в других местах вдоль границы. В-четвертых, я еще раз подчеркнул необходимость проведения мер по обеспечению продовольственной безопасности. Нужно отдать должное и воеводе, и монахам Успенского монастыря, зернохранилища и картофелехранилища уже были построены, первый урожай картофеля собран, а зимы и посажены. Кроме того, везде висели связки сушеных грибов и вяленой рыбы. Я еще раз рассказал, что с яровыми лучше будет подождать еще год, а вот картофель расти будет, но собрать его нужно будет не позже второй недели августа, ибо 15-го грянут морозы в Москве, да и в Чернигове станет очень холодно. 31 октября по старому стилю, а 10 ноября по новому, мы собирались уйти в Москву, и в вечер перед выходом я отдавал последние распоряжения, когда пришла радиограмма из Москвы. Мне предписывалось оставаться в Чернигове до прихода польского и крымского послов, а полк готовился к возвращению в Измайлово. Повозки были подремонтированы и утеплены, а два вазка были подготовлены для транспорта пленных под охраной. Недостающие продовольствие и фураж мы взяли из польского и татарского обозов. Уходить мы собрались 31 октября по старому стилю, а 10 ноября по новому. Да, в Чернигове было хорошо, но моя задача была полностью выполнена, а дома ждали накопившиеся за время долгого отсутствия дела, да и обучение Ксении и ее августейшего родителя, а также дяди государя, никто не отменял. И, если честно, мне намного больше нравилась моя комнатка на третьем этаже дома на Никольской, ставшая для меня почти родной, чем роскошная спальня, в которой меня разместили в черниговском детинце. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. В последний вечер, не успел я про себя подумать, что наконец-то все готово, как я услышал топот копыт. Через 3 минуты топот послышался еще раз, а еще минут через 15 ко мне прибежал человек от Ноготкова-Оболенского и попросил меня срочно навестить его. «Княже», — бросился он ко мне, — «ты же говорил, что можешь связаться с государем». «Конечно, Феодоре, а что такое?» «Прибыли гонцы от Круля Ляжского и от Хана Крымского и вручили мне письма. Почитай». И то, и другое письмо было написано на неплохом русском языке. И те, и другие просили принять делегацию для обсуждения условий перемирия и освобождения имевшихся у нас пленных.